Глава 6. Тенси едва успела убрать со стола остатки торопливого ужина, как зазвонил дверной звонок. К великому облегчению Нормана, Тенси не стала придираться к его довольно-таки неуклюжему объяснению, почему он явился домой так поздно. И вообще, в ее безмятежности в эти последние два дня было что-то необычное. Раньше она была куда въедливей и любопытней. Впрочем, разве не он сам держал ее в неведении? Значит, надо только радоваться, что ее нервы потихоньку приходят в порядок. «Милая, мы не виделись с вами целую вечность!» — воскликнула, обнимая Тенси миссис Карр. «Как вы тут? Как?» Голос ее прозвучал излишне настойчиво. Норман отнес это насчет хваленой хэмпниловской доброжелательности. «Знаете, милочка, на улице я испугалась, что мне в глаз попала соринка», — продолжала миссис Карр. «Там такой ветер!» «Ураганный», — сообщил профессор Карр с кафедры математики, выказывая невинное удовольствие от того, что нашел подходящее слово. Невысокого роста, с румяными щеками и седой бородкой-клинышком, он был рассеян и простодушен, как и полагается профессору колледжа. Он производил впечатление человека, который постоянно пребывает в мире трансцендентных и бесконечных чисел и иероглифов символической логики, умение обращаться с которыми завоевало ему известность в национальных математических кругах. Пускай честь изобретения этих иероглифов принадлежит Расселу и Уайтхеду, когда наступает пора разбираться в их головоломных сочетаниях, профессор Карр не знает себе равных. «Как будто все», — проговорила миссис Карр, отнимая от глаза носовой платок Тенси и несколько раз моргнув. Без очков лицо ее приобрело совершенно непривычное выражение. «А вот должно быть и остальные», — прибавила она, услышав звонок. «Ну не прелесть ли, что в Хэмпнелле так ценят пунктуальность?» Направляясь к двери, Норман на миг подумал, что снаружи кто-то вращает трещотку, но потом сообразил — это всего-навсего ветер, который стремится соответствовать описанию, данному профессором Карром. На пороге возвышалась Ивлин Соутелл. Полы черного пальто нещадно хлестали ее по ногам. Она пристально поглядела на Нормана. «Впустите нас, не то мы влетим сами!» проговорила она, желая, видимо, пошутить, однако угрюмость, с какой была произнесена фраза, лишила шутку всякого веселья. Войдя, миссис Соутелл устремилась к Тенси. Харви следовал за ней по пятам. «Моя дорогая, как поживаете? Где вы пропадали столько времени?» И снова Нормана поразила настойчивость расспросов. Уж не прослышала ли Ивлин Соутелл о тех, как он именовал их про себя, причудах Тенси и о недавнем кризисе? Впрочем, она всегда так заботилась о звучании своего голоса, что постоянно выделяла им вовсе не то, что требовали обстоятельства. Усмотрев в холле толпу людей, тотем испуганно мяукнул и шарахнулся в сторону. Раздался звонкий голос миссис Карр. «О, профессор Соутелл, нам очень понравилась ваша лекция о городском планировании. Вы такой молодец!» Соутелл от смущения зашаркал ногами. «Ну-ну», — мелькнула у Нормана мысль, — «похоже, на должность заведующего кафедрой появился новый кандидат». Профессор Карр, едва поздоровавшись, направился к столикам для бриджа и теперь разглядывал карты. «Я давно пытаюсь выразить процесс тасования математически», — сообщил он Норману, как только тот приблизился. «Считается, что в нем заправляет случай, но это не так». Он взял новую колоду и разложил столик. «Изготовители разбивают карты по мастям. 13 пик, 13 червей и так далее. Предположим, я достигаю при тасовании совершенства, то есть разделяю колоду на равные части и сдаю карты одну за другой». Он попробовал подкрепить слова делом, но у него ничего не вышло. «Немного практики, и все исправится», — уверил он добродушно. «Некоторые игроки добиваются тут потрясающих результатов, но я веду речь об ином. Допустим, такое случится два раза подряд. Тогда, вне зависимости от того, как сняты карты, каждый игрок получит одну масть целиком. Что, если исходить из законов вероятности, может произойти лишь однажды примерно за 158 миллиардов сдач. Причем это цифры для единственной руки, а никак не для четырех». Норман кивнул. Карр восторженно улыбнулся. «Других примеров приводить не буду. Все сводится к следующему. То, что мы неопределенно именуем случайностью, есть итог взаимодействия ряда вполне конкретных факторов, в основном расклада карт и привычных способов тасовать колоду. Вид у Кара был столь торжественный, словно он только что вывел базовое уравнение теории относительности. Порой в сдачах нет ничего особенного, а порой они принимаются безумствовать. Длинные масти, пропуски и тому подобное. Иногда карты упорно ложатся на север и на юг, а иногда на запад и на восток. Везение? Случайность? Тысячу раз нет. Это действие различных известных причин. Опытные игроки таким образом могут определить, у кого на руках ключевые карты. Они помнят, как сбрасывались карты при прошлой сдаче, как собирались вместе. Они замечают, как перемешал их тасующий. И при следующем заходе они играют уже не вслепую. Все очень просто. Просто до нелепости. Любой маломальски приличный игрок в бридж... Мысли Нормана перескочили вдруг на предмет, имевший отдаленное отношение к рассуждениям Кара. А если распространить принцип профессора за пределы бриджа? А если предположить, что совпадения и прочие случайности отнюдь не случайны? Если допустить, что существуют люди, способные устраивать их по своему желанию, и это вполне естественно, так почему же его тогда бросает в дрожь? «Интересно, что могло задержать Ганнисонов?» — проговорил профессор Карр. «Не сесть ли нам за стол? Быть может, мы успеем сыграть один робер?» — прибавил он с надеждой. Дверной звонок положил конец его упованиям. Ганнисон выглядел так, будто не успел проглотить за ужином последний кусок, а Хульда держалась неприветливее обычного. «Мы торопились изо всех сил!» — бросила она Норману, который распахнул перед ними дверь. Подобно обеим ранее пришедшим женщинам, она тут же отвернулась от него и подступила с приветствиями и расспросами к Тенси. Норман испытал неприятное ощущение, похожее на то, которое ему пришлось пережить, когда они, только-только обосновавшись в Хэмпнеле, впервые принимали у себя коллег. Тенси казалась ему беззащитной рядом с тремя другими профессорскими женами. «Ну и что?» — спросил он себя. «По хэмпнеловским меркам агрессивность — первая женская добродетель. Здешние дамы, похоже, не спят ночами, размышляя, как им устранить тех, кто преграждает их мужьям дорогу к президентскому креслу. А Тенси? Но ведь Тенси занималась именно этим. Вернее, она говорила, что те занимаются именно этим. Она ни к чему не причастна. Она лишь...» Мысли Нормана перепутались, и он отогнал их подальше. Игроки разбились на четверки. Карты словно сговорились сегодня подтвердить теорию Карра. Сдачи были ничем не примечательными, неестественно рядовыми. Никаких длинных мастей, расклад исключительно 4-4-3-2 или 4-3-3-3. Объявляю одну, беру две, объявляю две, сбрасываю одну. После второго круга Норман вспомнил о своем проверенном лекарстве от скуки. Игре «В угадай дикаря». Он играл в нее тайно, упражняя наблюдательность. Нужно было представить, что тебя окружают дикари, и попытаться определить, кем бы они были в иной жизни. Зоркости орла ему не потребовалось. С мужчинами он разобрался в два счета. Ганнисон, несомненно, был бы вождем племени, наделенным при всей его власти ревнивой и мстительной женой. Карр вполне годился на роль корзинщика, бойкий старик с обезьяньей ухмылкой, что сплетает прутья в сложные математические матрицы. Соутел, разумеется, был бы козлом отпущения, на которого валили бы все вольные и невольные прегрешения. Зато женщины. Взять хотя бы его партнершу, миссис Ганнисон. Кожа не белая, а смуглая, волосы по-прежнему рыжие, в них сверкают медные украшения. Взгляд сохранил жесткость, однако нижняя губа выдается вперед более отчетливо. Не женщина, а гора, превосходящая силы большинство мужчин племени, умеющая обращаться с копьем и дубиной. Нетрудно вообразить, как она поступает с теми несчастными девушками, на которых заглядывается ее муж. Или как она вколачивает в его голову меры по укреплению авторитета вождя, когда супруги удаляются к себе в хижину. Или как присоединяет она свой зычный голос к песням, что должны помочь ушедшим на войну мужчинам. Теперь миссис Соутел и миссис Карр. Обе они сидели за одним столом с ним и миссис Ганнисон. Сперва миссис Соутел. Она похудела, Шрамы на щеках складываются в прихотливые узоры, на спине видна татуировка. Колдунья. Горечь сочится из нее, как из коры хинного дерева, потому что в мужья ей достался никчемный человечек. Вот она скачет перед грубым идолом, вот выкрикивает заклинание и сворачивает голову цыпленку. «Норман, сейчас не ваша очередь», — сказала миссис Ганнисон. «Прошу прощения». Наконец, миссис Карр. Сохшаяся, сгорбленная, редкие клочья седых волос, беззубый оскал рта. Никаких очков, глаза без них кажутся припухшими. Она моргает, сучит ручонками. Этакая старая скво, которая собирает вокруг себя ребятишек. О, вечная жажда молодости! И рассказывает им предания и легенды. Однако челюсти ее все еще могут сомкнуться, точно стальной капкан. Ее руки мажут ядом наконечники стрел. Глаза ей, в общем-то, не нужны, ибо она видит иначе, нежели обыкновенные люди. Даже самому смелому воину становится не по себе, когда она долго глядит в его сторону. «Что-то наши эксперты за первым столом притихли», — засмеялся Ганнисон. «Должно быть, увлеклись всерьез. Колдуньи. Все три, продвигающие своих мужей к вершинам племенной иерархии». Из темного дверного проема в дальнем конце комнаты на людей внимательно, словно угадывая мысли Нормана, смотрел тотем. Но Стэнси Норман попал впросак. Изменения в ее внешности вообразить было легко: курчавые волосы, кольца в ушах, раскрашенное красками лицо. Однако она упрямо отказывалась быть соплеменницей своих товарок. Она представлялась ему чужой, пленницей, что вызывает всеобщее подозрение и ненависть. Или, быть может, она была из их числа, но совершила проступок. Жрица, нарушившая табу. Колдунья, которая отвергла колдовство. Неожиданно поле его зрения сузилось до пределов листочка, на котором записывали счет. Миссис Карр погрузилась в раздумья над своим ходом, а Ивлин Соутелл что-то рисовала на бумаге. Сначала Норман увидел фигуру человека с воздетыми к небу руками, над головой которого были изображены три или четыре шара. Затем шла, судя по короне и пышному платью, королева. За ней — башенка с бойницами, следом — Г-образное сооружение, с короткого конца которого свисала человеческая фигура, должно быть, виселица. Последний рисунок изображал грузовик, прямоугольник на двух колесах, который накатывался на человека, заломившего в отчаянии руки. Пять рисунков. Норман чувствовал, что четыре из них каким-то образом связаны с неким весьма любопытным ритуалом. Случайный взгляд на колоду помог ему догадаться. Карты. Вернее, далекое прошлое карт, когда их еще использовали для ворожбы, когда между валетом и дамой был рыцарь, когда масти назывались мечи, жезлы, кубки и монеты, когда существовали 22 карты Таро для предсказания судьбы, из которых к сегодняшнему дню уцелел один Джокер. Но откуда Ивлин Соутелл знает о чем-либо столь древнем и темном, как карты Таро? Откуда они известны ей так хорошо, что она, походя, рисует их за игровым столом? Немыслимо. Глупая, жеманная, поверхностная Ивлин Соутелл? Нет. Но как же быть с четырьмя картами Таро? Жонглёром, императрицей, башней и повешенным. Из общей схемы выпадал лишь пятый рисунок — человек под грузовиком. Джаггернаут? Фанатичная и все-таки затрепетавшая жертва умирает под колесницей торжествующего идола. Уже ближе. Однако глубоко уже проникла в тайны эзотерического знания бестолковая Ивлин Соутелл. Внезапно его осенило. Он сам и есть грузовик. Огромный грузовик. Вот что означает пятый рисунок. Но откуда Ивлин Соутелл знает о его фобии? Он изумленно возрился на нее. Она бросила рисовать и ответила ему сумрачным взглядом. Миссис Ганнисон подалась вперед. Губы ее шевелились, словно она пересчитывала козыри. Миссис Карр улыбнулась и сделала ход. Ветер за окном взревел так же громко, как в начале вечера. Норман вдруг хмыкнул. Женщины недоуменно уставились на него. Господи, ну какой же он глупец! Думает о колдовстве, а Ивлин Соутелл просто-напросто изобразила ребенка, играющего в мяч. Ребенка, которого у нее никогда не будет. Себя самое, в виде королевы, башню, кабинет своего мужа, ставшего заведующим кафедрой социологии. Под повешенным подразумевается импотенция Харви. Вот эта мысль. А под испуганным человеком и грузовиком — ее собственная сексуальная энергия, которая страшит и сокрушает Харви. Норман хмыкнул во второй раз. Женщины вопросительно приподняли брови. Он загадочно усмехнулся. И все же спросил он себя, продолжая прерванное рассуждение, «Почему нет?» Три колдуньи используют, как и Тенси, ворожбу, чтобы помогать мужьям, а заодно и себе. Они используют знания мужей, чтобы осовременить колдовство. Они беспокоятся из-за того, что Тенси перестала колдовать, они полны подозрений и боятся, что ей удалось найти нечто более могущественное и что она намерена пустить находку в дело. А Тенси, беззащитная и беспомощная, не догадывается, быть может, о том, что их отношение к ней изменилось, ибо, порвав с чародейством, она утратила свое чутье на сверхъестественное, свою женскую интуицию. Не додумать ли до конца? Возможно, все женщины одинаковы. Все они хранительницы древних обрядов и обычаев человечества, включая и колдовство. Они сражаются в битве своих мужей, но из-под тишка, заклинаниями, и не признаются в этом. А когда их ловят с поличным, объясняют свое поведение женской восприимчивостью к суевериям. Значит, добрая половина человечества до сих пор занимается колдовством. Почему бы нет? «Ваш ход, Норман», — промолвила миссис Соутл. «Вы как будто чем-то озабочены», — заметила миссис Ганнисон. «Как вы там справляетесь, Норм?» — крикнул ее муж. «Они вас еще не обмешулили?» «Обмешулили?» Норман рывком вернулся к действительности. Надо признать, они едва не заманили его в ловушку, а все потому, что человеческое воображение — весьма ненадежный инструмент, вроде резиновой линейки. Посмотрим, посмотрим. Если он зайдет с короля, а у миссис Ганнисон окажется дама, то, быть может, им удастся выкрутиться. Миссис Карр побила короля тузом. И на ее губах заиграла, как показалось Норману, лукавая усмешка. Когда партия кончилась, Тенси отправилась на кухню за закусками. Норман последовал за ней. «Ты заметил, как она на тебя поглядывает?» — прошептала Тенси весело. «Порой мне чудится, что эта стерва влюблена в тебя». Он фыркнул. «Ты проявлен». «Разумеется, нет. Про миссис Карр. Внутри она молоденькая девчонка. По взглядам, какими она окидывает студентов, можно догадаться, что ей хочется быть такой и снаружи». Норман припомнил, что утром сам подумал о том же. «Она и на меня иногда смотрит так», — продолжала Тенси. «Но польщённо я себя не чувствую. Скорее мне становится страшно». Норман кивнул. «Она напоминает мне злую...» Он запнулся. «Колдунью в Белоснежке?» «Верно, милый. Ступай лучше к гостям, не то они прибегут сюда, чтобы сообщить, что профессору Хэмпнелла на кухне не место». В гостиной завязался обычный разговор о трудностях преподавательской жизни и ее радостях. «Я виделся сегодня с Поллардом», — заявил Ганнисон, нацеливаясь на кусок шоколадного торта. «Он завтра утром будет совещаться с опекунами, в том числе и по поводу кафедры социологии». Харви Соутл подавился пирожным и чуть не опрокинул чашку с какао. Норман уловил злобный взгляд, который метнула на него миссис Соутл. Впрочем, она быстро овладела собой. «Как интересно!» — пробормотала она. Норман улыбнулся. Такую ненависть он понимал. И приписывать ее колдовству не было ни малейшей необходимости. Пойдя на кухню, чтобы принести миссис Карр стакан воды, он столкнулся с миссис Ганнисон, которая выходила из спальни. Она засовывала в свою объемистую сумку какую-то книжку в кожаном переплете. Почему-то Норман подумал о дневнике Тенси. Наверное, миссис Ганнисон захватила с собой адресную книгу. Причем здесь дневник? Между ног миссис Ганнисон с шипением проскользнул тотем. «Ненавижу кошек», — процедила супруга декана и удалилась в гостиную. Профессор Карр предложил сыграть последний Роберт-акт. Мужчины за одним столом, женщины за другим. «Вас, — говорит варвар, — поддела его Тенси. По-вашему, мы совсем не умеем играть в бридж». «Наоборот, дорогая, я считаю, что вы играете великолепно», — возразил Карр. «Но буду откровенен. Порой я предпочитаю играть с мужчинами. Мне легче читать на их лицах, тогда как женщины сбивают меня с толку». «Так и должно быть, милый», — со смехом проговорила миссис Карр. Карты неожиданно начали ложиться в поистине невозможных сочетаниях мастей, и игра приняла азартный характер. Однако Норман не в силах был сосредоточиться, а потому Соутел, бывший его партнером, допускал промах за промахом. Норман прислушивался к беседе женщин за соседним столиком. Его неугомонное воображение настырно выискивало скрытый смысл в самых невинных замечаниях. «Обычно вам везет, Тенси, а сегодня у вас словно что-то разладилось», — произнесла миссис Карр. Что она имела в виду? «Не везет в картах. Ну, вы знаете». Как миссис Соутел собиралась закончить фразу? «Повезет в любви? Повезет в ворожбе?» Полнейший бред. «Тенси, вы дважды подряд пропустили взятку. Будьте внимательнее, не то мы догоним вас». Какое значение может иметь слово «взятка» в лексиконе миссис Ганнисон? На что она намекает? На отказ от колдовства? «Милочка», — пробормотала миссис Карр, — «мне бы очень хотелось знать, какие у вас козыри и что вы замышляете». «Резиновая линейка, черт ее побери! Вот в чем беда воображения! Если мерить резиновой линейкой, слон будет не больше мыши, ломаная и кривая будут одинаково прямыми!» Норман пытался обратиться мыслями к шлему, который разыгрывался на мужском столе. «Наши дамы рассуждают о бридже как знатоки», — проговорил вполголоса Ганнисон. Наконец все поднялись. Ганнисон с Карром, оживленно обсуждая подробности Робера, вышли в холл последними. Норман вспомнил, о чем хотел спросить миссис Ганнисон. «Гарольд говорил мне, что вы многое снимали того каменного дракона, или кто он там, на крыше Эстри. Знаете, он располагается прямо напротив окна моего кабинета». Миссис Ганнисон как-то странно взглянула на него, потом кивнула. «По-моему, одна фотография у меня с собой». «Да, она была сделана около года назад». Порывшись в сумочке, она протянула Норману помятый снимок. Норман невольно вздрогнул. «Бессмыслица какая-то. Вместо того, чтобы помещаться посередине гребня или внизу его, дракон на снимке восседал чуть ли не на самом верху. Что же все это значит? Шутка, растянувшаяся на несколько недель? Или его рассудок взбрыкнул, словно норовистая лошадь. Однако и все-таки она вертится». Норман перевернул снимок. На обороте его красным карандашом было нацарапано что-то неразборчивое. Миссис Ганнисон забрала фотографию, чтобы показать ее остальным. «Ветер воет, как заблудшая душа», — сказала миссис Карр, запахивая пальто, когда Норман открыл перед нею дверь. «Судя по разговорчивости, женская», — прибавил со смешком ее супруг. Гости удалились. Обняв мужа, Тенси проговорила. «Я, должно быть, старею, Норм. Сегодняшний вечер не был испытанием, и даже вампирские замашки миссис Карр не задевали меня. Они все вдруг показались мне вполне приличными людьми». Норман пристально посмотрел на жену. Она улыбалась. Тотем выбрался из своего укрытия и терся о ее ноги. Пересилив себя, Норман кивнул. «У меня тоже сложилось такое впечатление». «Но какое? Давай чего-нибудь выпьем», —